вычурность позы, ряженых масс в каждом дыхании истинных глаз. Льются детали новых имен, в лицах мелькают блики времен. Струнами рвутся жилые вены, вроде бы люди, и не манекены. Дай руку мне, сгорим в огне, расплавим суть, сжигая муть. Дай руку мне, сгорим в огне, расплавим суть, сжигая муть. Каждый смотает собственный срок. Тянутся нити вязаных лет, близится время свежих побед. В поисках места новой арены ходят по кругу рабы-манекены. Дай руку мне, сгорим в огне, расплавим суть, сжигая муть. Дай руку мне, сгорим в огне, расплавим суть, сжигая муть. Дай руку мне, сгорим в огне, расплавим суть.